Глава вторая. Цварк. Когда я увидел пришельца, то оцепенел от страха. Как-то до сих пор мне почему-то не приходило в голову, что в космосе существуют другие формы жизни, помимо людей. Ну, то есть всем обитателям Захрана было известно, что существуют еще и другие обитаемые планеты. Но инфосеть Захрана никак не соединялась с межгалактической инфосетью, так как металлический мусор на орбите слишком сильно фонил и фактически изолировал нас. Вот так и получилось, что до сегодняшнего дня я даже не задумывался о существовании других разумных существ, отличных внешне от человека. Пришелец ухмыльнулся мне, обнажив острые, как бритва, клыки. Я стоял около тела Шантора и думал о том, что ему-то, собственно, теперь уже все равно, а мне, наверное, стоит как можно быстрее отсюда сматываться. Дым окончательно развеялся, и я увидел у пришельца длинный массивный хвост с острым шипом на конце, развернутый в мою сторону. Этот ужасный монстр сделал шаг по направлению ко мне, оскалив белоснежные клыки. Наверное, это стало последней каплей для моей неустойчивой психики. И я рванул к воробью 19, но в панике не рассчитал расстояние до него, прибольно впечатался головой в корму и осел на пол. «Мамочки!» Почему-то у меня получилось даже всхлипнуть. Неожиданно так жалко себя стало. Ну вот, наставника только что убили. Сейчас убьют и меня. Эх, а ведь так хорошо день начинался. Фиолетовый пришелец с острыми клыками, рогами и хвостом вдруг начал гортанно хохотать, запрокинув голову. Он неистовно хохотал целую минуту, а то и больше. Да так сильно, что слезы потекли у него из глаз. Чем больше смеялся инопланетянин, тем сильнее мне становилось не по себе. Этот искренне заразительный смех нервировал. Было ощущение, что смеются надо мной. «Эх, пацан, прости, не удержался!» Отсмеявшись, выдавил из себя пришелец. «Простить?» — эхом повторил я. «Да, уж больно у тебя эмоции вкусные, такой юный еще, а я уже долбанных 2 месяца не ел нормально», — пояснил мой новый знакомый. «Меня собрались кушать? Час от часу не легче. Пожалуй, стать чьим-то обедом на сервировочном блюде с яблоком во рту хочется еще меньше, чем просто умереть». «Да не смотри на меня с такими дико вращающимися глазами. С цварга я. Для нас эмоции как деликатес. В достаточно развитом мозге при возбуждении нейронные клетки генерируют электрические импульсы в зависимости от рода возбуждения – страх, восторг, голод и прочее. Импульсы соответствуют колебаниям разных частот. Вот бета-волны, которые испытывают гуманоиды при страхе. Это... И пришелец приложил 3 пальца к губам, громко причмокнув. «Я вот этими рогами колебания улавливаю». И он выразительно постучал по устрашающим остроконечным рогам на голове. Я сглотнул слюну, так ничего не поняв из объяснений цварга. Пришелец еще раз усмехнулся и подошел поближе, осматривая старенький ангар Шантора, его содержимое и, разумеется, воробья 19. «Да, вот уж не думал, что Шантор в такой лачуге на старости лет жить будет. С его-то скупердяйством я был уверен, что у него как минимум 1 000 000 кредитов на офшорных счетах припрятан». Пришелец и дальше что-то говорил про моего наставника, а я во все глаза рассматривала его. Мне хотелось верить в то, что хвостато-рогатый цварк еще не убил меня не потому, что планирует съесть позднее, а потому, что я ему вовсе как еда не интересен. Цварк отдаленно походил на человека наличием пары рук, пары ног и головы, но на этом внешнее сходство заканчивалось. Кожа пришельца напоминала по цвету баклажан, а совершенно жуткие рога, хвост и клыки, виднеющиеся всякий раз, когда незнакомец улыбался, могли вести в состояние анабиотического шока. Пальцы были у пришельца обычные, разве что с чуть удлиненными ногтями, а ноги ниже колен скрывались сапогами. «А у вас там ступни или все-таки копыта?» — невольно вырвалось у меня. Цварк посмотрел на меня с выражением такого презрения, что мне стало сразу же неловко за свой вопрос. А затем показательно страдальчески закатил глаза, будто бы я уже в 10-й раз просил одно и то же. «Я уже рассказал о себе, что являюсь цваргом или по-другому энергетическим вампиром. И не смей путать с кровососами. Теперь думаю, что самое место и время представится тебе. Сладенький, ты кто вообще такой? И это ты Шантора кокнул или кто другой?» С этими словами фиолетовый монстр надвинулся на меня, а его острый шип, словно кинжал, особенно ярко блеснул в солнечном свете. Я... От страха у меня помутнилось перед глазами. Я никакой не сладенький. И вообще не видел, как умер Шантор. Отчаянно заикаясь, стал объясняться. Я его ученик, то есть был учеником, то есть был пилотом. То есть он учил меня на пилота. Цварк остановился рядом с телом моего наставника и нахмурил свой фиолетовый лоб. «Как-то мне все это не нравится», — задумчиво произнес он, побарабанив пальцами по губам. «И в первую очередь мне не нравится то, что ты меня боишься. Надо что-то с этим делать. Нет, мне, конечно, приятно и очень вкусно, но ты так быстро отощаешь, а ты и так вон какой худой». Мой мозг из этой тирады выхватил лишь «очень вкусно» и «вон какой худой», что заставило мое тело задрожать крупной дрожью. Интересно, а цварги клыками раздирают внутренности своей жертвы, когда она еще жива, или перед этим благородно ломают ей хребет? Вон клыки какие огромные. «Да перестань же трястись, как осиновый лист! Сейчас же!» — зарычал пришелец недовольно. «Прими тот факт, что если я захочу, то убью тебя одной левой, и ты моргнуть не успеешь. Зарубил себе на носу?» «Как-то от этого знания легче вот прям совсем не становится», — промямлил я совершенно честно. В следующую секунду пришелец вдруг размазанной тенью метнулся ко мне. Подсечка. И вот уже моего сердца острый, как нож, хвост, а у горла не менее острые клыки. «Вот так. Как я сказал, ты не успеешь и моргнуть», — прорычал этот пришелец мне прямо в лицо, а затем неожиданно подал крепкую сухую ладонь. «Давай, вставай, пацан, нечего на холодном полу разлеживаться. Заболеешь еще». Эта внезапная демонстрация силы и скорости реакции, многократно превосходящей моей собственной, а затем странная забота, почему-то сработали. Обо мне никто никогда не заботился просто так и не подавал руку. Шантор, если кормил или учил меня чему-то, то всегда требовал от меня оплаты в виде ведения хозяйства, уборки двухэтажного дома, стрижки газона и другой не менее тяжелой и грязной работы. «Вот, так-то лучше». Морщины на лбу пришельца разгладились. «Давай знакомиться. Меня зовут Рэй. А тебя?» «А меня Ивар», — представился я. Моя рука все еще находилась в огромной ладони Рэя, и потому он сжал мои холодные пальцы еще крепче. У меня даже пробежали мушки перед глазами. Потряс их в воздухе и отпустил. «Говори, Шантор учил тебя пилотировать? На этом корабле?» Он кивнул головой в сторону Воробья-19. «Да, учил, но на домашнем симуляторе. А этот шаттл Шантор показал мне только сегодня. Я впервые о нем узнал». Левая бровь Рэя скептически поднялась вверх. «То есть он учил тебя пилотировать лишь на симуляторе, и до сих пор ты ни разу не поднимался на корабле даже в атмосферу?» «Ну, да». «А Шантор точно тебя учил на пилота? Ты уверен в этом?» — переспросил Рэй. «Ну, конечно, я уверен. Да я вообще очень ловко пилотировать умею, между прочим. Я тренировался каждый день в течение 2 лет по столько часов, поскольку у меня получалось. Моей целью до сих пор было стать настолько виртуозным пилотом, чтобы сам космический флот решил отрядить корабль, чтобы забрать меня с этой планеты. И смею сказать, что за последние 2 года я значительно приблизился к этой цели», а затем добавил уже совсем тихо. «Вот только расчеты делать не научился, и маршруты не очень даются». Но последняя фраза, кажется, уже не долетела до ушей моего нового знакомого. Он с особой тщательностью осматривал тело моего наставника и коммуникатор на его руке, лежавший поперек туловища. Шантор замер в такой позе, будто бы прижимал к себе больную руку. При этом я не видел ни крови, ни каких-либо других следов насильственной смерти. «Да, очень, необычно, очень», — пробормотал Рэй, снимая коммуникатор с руки мертвеца. «Слишком все странно, чтобы быть простым совпадением. И это надо же, какое невезение! Именно мое задание!» «Невезение? Задание?» — повторил я, ничего не понимая. «А разве это не ты убил моего наставника?» Рэй посмотрел на меня, неожиданно я увидел, как темно-фиолетовые глаза становятся ярко-алыми. Ой, мне вновь стало не по себе. «Ну, то есть я думал, что это как-то связано с твоим приземлением», — быстро-быстро забормотал я, ощущая, как стремительно потею под немигающим взглядом красных глаз. Я был под кормой «Воробья-19», когда твой корабль проломил крышу ангара, а когда вылез, Шантор уже бесчувственно валялся тут». «Не ерунди, пацан!» Раздраженно оборвал меня фиолетовый пришелец. «Ты видишь тут лужи крови или следы синяков от удара?» «Нет, но...» «Вот и хватит выдвигать глупые гипотезы!» — рявкнул Рэй. «Ни я, ни мой корабль со смертью твоего бывшего наставника не связаны. А теперь все. Надоел. Дай мне подумать». Мне отчего-то стало до слез обидно. Что теперь со мной будет после смерти Шантора? За охраной я так и не выбрался, и теперь космический флот вряд ли пришлет за мной корабль. На «Воробье-19» пробиться сквозь толщу мусора на орбите нереально. Это чистой воды самоубийство. Обязательно какая-нибудь мелкая гайка или винт пробьет обшивку, и на такой скорости это станет фатальным. Несмотря на то, что это шаттл, у него нет даже элементарной защитной сетки. «Говоришь, Шантор тебя готовил в какофонце?» — вырвал меня из горьких дум голос Рэя. «Какофонце?» — эхом откликнулся я, по-идиотски хлопая ресницами. «Ну да, как ты сам сказал, твоей целью до сих пор было стать настолько виртуозным пилотом, чтобы сам космический флот решил отрядить корабль за тобой на захран. Разве не так ты сказал?» «Да. А при чем тут какофонцы?» «Да не какофонцы, а какофомцы!» — рыкнул неожиданно Рэй. «Пацан, на тебя вообще никакого терпения не хватит. Кадеты Космической Федерации Объединенных Миров, сокращенно какофом. Ты в какой системе планировал служить?» «У них несколько филиалов. Есть неплохая академия на Эльтоне, но там, правда, директор, тот еще шилохвост, любит совать свои склизкие щупальца куда не следует». Я сглотнул, представив себе директора Эльтона, почему-то сразу расхотелось служить в системе, о которой говорил Рэй. «Сладенький, а ты чего снова боишься-то?» Мигом отреагировал на смену моего настроения Цварк. «Еще немного, и у меня такими темпами диабет от переедания бета-волн начнется. Давай уже, успокаивайся». «Я не боюсь», — слабо запротестовал я. «Я просто не думал о том, где служить, и вообще как-то не знал, что есть другие системы». Я усердно стал ковырять носком старенькой кроссовки деревянный пол в ангаре, лишь бы не смотреть на Цварга. Мне вдруг стало отчаянно стыдно за то, что, оказывается, я так много всего не знаю. А ведь раньше я даже не догадывался, что мое невежество простирается так далеко. Шантор учил меня лишь вычислительной математике и кибернетике для построения маршрутов. Он ни разу не рассказывал мне ни о космическом флоте, где когда-то служил офицером, ни о других планетах и их представителях, а в инфосети захрана этой информации просто не было. Промычал что-то невнятное Рэй. «Нет, я, конечно, в курсе, что захран несколько отрезан от космоса из-за синдрома Каслера, что ведет весьма консервативный образ жизни, да и развитие человеческой цивилизации в принципе оставляет желать лучшего. Но неужели Шантор тебе даже этого не рассказывал? Как ты вообще собирался поступать в космический флот?» Я покраснел до кончиков ушей и отвернулся. Захотелось расплакаться. Я часто-часто заморгал, пытаясь не допустить того, чтобы у меня потекли слезы. Вот еще чего не хватало, чтобы этот Цварк стал свидетелем того, как я позорно разревусь, словно кисейная барышня. «Ну-ну, пацан, переставай слезы лить». Неожиданно теплая ладонь опустилась на мое плечо. «Ты же не виноват в том, что родился на захране. А твой наставник оказался последним скрягой даже до скудных крупиц знаний. Уверен, что Шантор что-то разглядел в тебе, потому что в противном случае он просто бы не стал тратить свое время на занятия с тобой». Я не удержался и все-таки хлюпнул носом, а Рэй продолжил. «Ты мечтал стать первоклассным пилотом, и у тебя теперь есть воробушек. И время, чтобы тренироваться. Продолжай в том же духе, и когда-нибудь у тебя обязательно получится все то, к чему ты так давно стремишься». От слов Цварга стало чуточку проще. «Действительно, корабль у меня теперь есть, хотя его состояние требует технического обслуживания, кредиты на которые еще надо откуда-то достать, да и ко всему больше нет наставника». «Так-с, что-то я тут засиделся. Моим заданием был Шантор, но раз его теперь нет в живых, то полагаю, что и мое задание можно считать оконченным. Мне пора возвращаться». «Постой, погоди!» Тут же разволновался я. «А ты понял, почему Шантор умер?» «Да, конечно. Чего тут понимать-то? Вон, коммуникатор прямо на груди лежит. Готов биться об заклад, что кто-то заразил его вирусом, который в нужный момент сделал из коммуникатора электромагнитную нанобомбу, испустившую импульс такой силы, что искусственное сердце старика просто не выдержало. «А что такое электромагнитная нанобомба?» — протянул я, поняв в лучшем случае треть слов Цварга. Рэй развернулся в сторону своего корабля, махнул рукой. «Все, пацан, рад был познакомиться, но у меня действительно больше нет времени на тебя». «Постой! А ты можешь взять меня с собой?» Я бросился вслед за пришельцем. «Я готов убирать твой дом и стричь газон. Я очень хочу убраться с этой планеты». Фиолетовый пришелец, шустро забирая свой корабль, кинул мне через плечо. «Прости, пацан, но мой корабль рассчитан лишь на одного гуманоида. Да и нет у меня газона. А квартиру давным-давно роботы убирают. Желаю тебе всего хорошего. Заканчивай обучение пилотированию, вылезай из охраны и, быть может, как-нибудь пропустим с тобой по пинте пива на Мартхолле». «Но я хочу с тобой». Моих слов Рэй уже не услышал. Дверца корабля закрылась за могучей фигурой фиолетового пришельца, а я вдруг почувствовал в глубине души нарастающее отчаяние. Мне казалось, что с отлетом Рэя у меня исчезнет последний шанс на то, чтобы выбраться с этой проклятой планеты. И что он там сказал про нанобомбу? Что это вообще такое и как работает? А вдруг мне тоже угрожает такая смерть, а я и не знаю? Я вновь шмыгнул носом. Именно в этот момент дверь стоящего передо мной инопланетного корабля с грохотом отлетела в сторону, как будто кто-то ее открыл изнутри мощным пинком ноги. Взревел Рэй, стремительно перепрыгивая через торчащий колом доски пола вблизи его летательного аппарата. Цварг молнией метнулся к уже остывшему телу моего наставника, наклонился и стремительно стянул с его кисти коммуникатор, одновременно что-то тыкая на устройстве. «Шварх! Галактическое скопление тебе в пятую точку! Нет, это надо же! Вот ты всегда, Шантар, был мерзким пихряком, но чтобы так нагадить, да еще с того света!» Я почувствовал, что Цварг не просто так вернулся за коммуникатором наставника. «Рэй, что-то не так?» — опасливо спросил я, смотря как фиолетовый хвост пришельца живет своей собственной жизнью, нервно дергается и бьет острым концом по полу, проламывая верхние доски. «Не так? Не так?» Взревел пришелец, вновь посмотрел на меня совершенно жуткими ярко-алыми радужками глаза, что, как я уже выяснил, свидетельствовало о крайней степени бешенства. «Да этот старый маразматик не мог придумать ничего лучше, чем активировать свой вирус именно тогда, когда я прилетел на Захран. Судя по коммуникатору, устройство заражено уже давно. Вот только это ж надо было так подгадать, чтобы активировать электромагнитную нанобомбу именно тогда, когда мой корабль оказался в зоне поражения». «Ну, Шантар, наверное, и сам не хотел умирать. Разве нет?» Я побаивался гнева своего нового знакомого, а потому на всякий случай втянул шею в плечи. Рэй еще несколько долгих секунд смотрел на меня, громко сопя и раздувая ноздри, а затем моргнул, и цвет его глаз стал постепенно возвращаться в норму. «Да, ты прав, пацан. Определенно прав. Но если я узнаю, что он сдох специально, чтобы насолить мне, я ему... ух!» Рэй погрозил мертвому старику кулаком. А сразу после этого Цварг вдруг обернулся ко мне и натянул на себя подозрительно широкую улыбку. От вида блеснувших острых, как бритва, клыков, мне уже в который раз за сегодняшний день стало дурно. «Ивар!» — растянул мое имя Рэй. А в ответ по моему позвоночнику сбежался рой мурашек. «Ты, кажется, хотел полететь со мной? Ты же отличный пилот, и у тебя есть корабль, чей двигатель был выключен в момент действия нанобомбы. Будь добр, доставь меня, пожалуйста, на станцию космофлота». Я не могу». «Я, между прочим, в отличие от твоего наставника, действующий офицер, и могу замолвить за тебя словечко, чтобы тебя взяли в какофомцы». Продолжал соблазнять меня фиолетовый пришелец, грозно наступая. Я сглотнул ставшую неожиданно вязкой слюну. «Я не могу. Правда, Рэй». «Хорошо. Не хочешь протекцию в какофомце, могу заплатить тебе кредитами, как за услугу перевозки пассажира. Твой Воробей-19 рассчитан на двоих гуманоидов». «Рэй, послушай, я хотел бы, но...» Я попытался перебить Сварга, но все было тщетно. «Не хочешь на станцию космофлота доставлять? Не беда. Доставь нам арт-холл». Цварк прищурил глаза. «Дело в том, что...» «Да что с тобой не так-то, пацан?» Наконец вскипел фиолетовый пришелец. «Назови уже свою цену, заводи двигатели и полетели!» «Да я это-то и пытаюсь сказать. Я не могу этого сделать, хотя и сам рад бы убраться отсюда подальше!» Не выдержав, закричал я на Рея, а по щекам потекли предательские слезы. «Если бы он знал, сколько лет я мечтал увести чей-нибудь корабль и просто улететь с этой трёклятой замусоренной планеты, где сквозь постоянную дымку в небе даже солнца не видно. Сколько лет я мечтал бороздить просторы космоса, наслаждаться видами небесных тел, дышать или свежим отфильтрованным воздухом корабля, или просто наполненным кислородом воздухом какой-нибудь другой обитаемой планеты. О, если б я только мог!» «Отставить реветь!» Неожиданно гаркнул на меня Рэй, и я затих. «А теперь с толком, с чувством, с расстановкой. Почему мы, ты, не можешь пилотировать воробья?» Шмыгнув еще раз носом, скорее для проформы, я стал объяснять. «У тебя корабль последней модели, наверняка и автоматика есть для построения маршрута, и лазеры, чтобы расчистить путь, и защитная сетка на случай, если все-таки какая-нибудь гайка врежется в корпус. Воробей-19 не был на лету уже много лет. Он, во-первых, требует технического обслуживания, которое стоит кредитов, а у меня их нет. Во-вторых, даже если его поставить на воздух, у него старое программное обеспечение. Нет никакого оружия и даже механических щитов. Ничего. В открытом космосе или для использования шаттла в качестве личного транспорта на планете, защищенной орбитой, он вполне сносен, но попытаться на нем выбраться за охрана чистой воды самоубийство. Всю эту тираду я выпалил на одном дыхании, однако она не произвела на Рея никакого впечатления. «Собирайся», — махнул он рукой. «Разберемся по ходу дела». Я заподозрил в его голосе неуверенность, но не стал акцентировать на ней внимание. В конце концов, мне предлагают выбраться за охрану. Кто я такой, чтобы отказываться от такого шанса?